Термин «царский» в данном случае употреблялся в смысле «арийский». Геродот, описывая Скифию, перевел на греческий «арийские» как «царские». Анты, роши, рассены или словене, русы, русичи или украинцы. Я слова «славяне» и «украинцы» беру в кавычки, так как в библейских текстах слов таких нет. Есть рожь в каноническом тексте, рассены и русы в изъятых апокрифах, но термин «русы» применяется к коренному южно-русскому народу, то есть к современным украинцам, а нынешние русские представлены как мешех и моцхи, московиты. А почему же в библейских текстах нет имен славян и украинцев, прямых, как вы сказали, потомков ариев, спросил я. Потому, ответил гуру, что это имена не собственные и не исторические, то есть не настоящие, и библейские ясновидцы видели это. Славяне не называли себя славянами, так их называли другие, недоброжелательные к ним народы. Славяне звали себя рожь, рассены, а украинцы истори называли себя русами, русинами. А вот ваше собственное законное имя. И в библейских текстах оно обозначено. Это потом вас назвали украинцами и малороссами, а потом снова украинцами. И ваша нация, называемая ныне украинской, стала формироваться на скифской, точнее сарматской основе сразу же после походов Александра Македонского. Большую роль в этом процессе сыграла также Галилея, родина Иисуса Христа, о чем упоминается в Библии, но подробнее об этом я скажу позже. На знамени Атилы арийский крест. Воды старого Дона мы переплыли силой наших коней. Воды молодого Дона мы одолели силой креста и молитв. Впереди наш Ярак. Походная песня гуннов. Примечание. Молодой Дон – это Волга, которая до 8 века новой эры впадала в Азовское море. Ярак – одно из названий Днепра в 4 веке. Гуны – освободители. Не выдержав гуннских наскоков, повелитель готов Германарих умер на 109 году жизни. Марцеллин. История Рима. Одна из нелепиц истории о гуннах, кровожадных завоевателях Европы и их полудиком жестоком царе Атиле. Даже в учебниках рассказывается, как Атила ездил на колеснице, в которую впрягались девушки, покоренные Панонией. Это все выдумки. Начнем с того, что Атила – одна из самых крупных величавых личностей истории, не меньше личности Александра Македонского и, безусловно, значительнее личности Чингисхана. А в чисто человеческом плане ни Александр Великий, ни Чингисхан ни в какое сравнение не идут с Атилой. Александр – это какой-то вурдалак, личность мстительная, злобная, глубоко порочная. И если о нем пишут в основном хорошее, то это по принципу победителей не судят. Смотрите сами. Он помогает убить своего отца, царя Филиппа. С легкостью отдает приказы об уничтожении мирных жителей ряда побежденных городов. Он алкоголик крайней степени и гомосексуалист. Он умер в Вавилоне не от лихорадки, как пишут, а от белой горячки. Перед своей смертью оставил свою очередную жену, дочь Дария, красивейшую девушку Азии, нетронутой, и по 2 дня пил со своим евнухом, партнером по гомосексу. Ему было всего 32 года. В Бога он не верил, сам себя считал Богом и требовал, чтобы ему поклонялись. А Чингисхан – это тоже какое-то чудовище. Для здоровья пил жир, вытапливаемый из тел убиваемых мальчиков. Не умел ни читать, ни писать. Его даже жестоким назвать нельзя, как не назовешь жестоким волком. Он просто уничтожал людей, не задумываясь о том, жестоко это или нет. Ничего подобного нельзя сказать об Атиле. Он родился в 401 году в нынешнем Киеве. Его отец Мундиух, сын гуннского царя Доната. Мать – русская княжна из племени Русь-Колуней, которая жила на побережье Азовского моря и в Крыму. К Кстати, из этого племени, выросшего, окрепшего впоследствии, произошел и род князя Олега, основателя первой династии на Руси, Ольговичей.